не пробуждая воспоминаний, наша Таня горько плачет. Петров нашел в отцовском шкафу альбом. Он делал уборку в отцовской квартире, потому что мать умерла уже давно. Отец хоть и ходил по комнате, даже посидеть во двор сам спускался. На самом деле был беспомощный старик, за которым надо было присматривать, потому что Петрову было 55, а отцу 82. Альбом лежал на нижней полке под стопкой ветхих рубашек, которые отец давно не носил, но жалел выкинуть. Вот Петров решил, наконец, отнести их на помойку. Альбом был старый, красный, плюшевый, маленький, с латунным замочком. Петров открыл его. Там были фотографии какой-то девочки, сначала на руках у женщин, потом в коляске, около песочницы, на улице, на даче, на грядке, на крылечке, даже один раз у моря. С единственной подписью «Мисс Хор, Танечке 12 лет». Это была последняя фотография. Дальше шли пустые окошечки. Петров сбросил туфли и лег на диван, уставившись в потолок. Отец за стеной кашлял и шаркал тапочками. Петров еще раз перелистал альбом. По машинам на фоне выходило, что Танечка моложе его лет на 10-15. Это значит, когда он учился в школе, когда папа помогал ему решать задачи, они вместе делали уборку. И папа по воскресеньям приносил маме цветы и тортик, так у них было заведено в их прекрасно любящей семье. Значит, одновременно у папы была еще одна жена. Была дочь, и папа навещал их, помогал, наверное, делал фотографии, хранил их в альбоме. Петров не знал, злиться ему на отца или нет. Но он вдруг почувствовал нежность к этой девочке, к младшей сестренке. Он сделал сканы и раскидал по разным сайтам. Через неделю пришло письмо. «Откуда у вас мои фотографии?» «Нам лучше встретиться», — ответил он. «Договорились в летнем кафе на Ломоносовском в час дня». Час дня к веранде подъехала дорогущая машина. Петров даже не разобрал, какая. Выскочил широкий мужчина, открыл заднюю дверцу, помог выйти холеной даме лет 40. «Все может быть», — сказала она Петрову, перелистав альбом. — «Ярослав без отца, вы мне его отдаете?» — «Отца?» — пошутил Петров. — «Альбом», — сказала она. — «Да, разумеется. Благодарю». — «Так вот что, вы, надеюсь, понимаете, что вам я ничего не должна, вы не вправе от меня ничего ждать». — «От вас? О чем вы?» — Петров засмеялся, кивнул на лимузины охранника. — «По глазам вижу, что вы все это на часок одолжили у крутой подружки. Ценю ваши остроумие». — «Мрачно», — сказала она. — «Когда он умрет, позвоните мне. Я плачу похороны и памятник». — «Идите к черту», — ласково сказал Петров и коротко погладил его по плечу. — «Спасибо», — через силу улыбнулась она. Встала и протянула красивую руку. Когда Петров снова пришел к отцу, тот спросил, где альбом? Тут альбом под рубашкой был. Ни рубашек, ни альбом, и он опустился на колени перед шкафом. — «Тебе нельзя загибаться». Петров поднял его, садил на диван. — «Какой альбом?» — «У матери двоюродный брат был, Сережа Ливенцев. Он ей этот альбом принес. Спрячь, Наталья». Мать все поняла. Когда Сережка умер, мне рассказала. Смотрю карточки и думаю, эх, если бы у меня такая доченька была. Где же альбом-то? — «Понятия не имею, обиженно», — сказал Петров. — «У тебя есть свой родной сын. Хватит с тебя. Пошли обедать». Под Новый год Таня позвонила Петрову и предложила пересечься. Она приготовила подарки ему и отцу. Петров сказал, что у него фатально нет времени. — «Я буду у вашего подъезда в любое удобное для вас время. Вам трудно на лифте спуститься?» — «К сожалению», — сказал Петров и нажал отбой.